«Значит, ты решил сдаться?» Я усмехнулся. «Нет, конечно, лишь говорю, что не понимаю твой страх. Мы умирали и возрождались здесь не один раз, и ты, и я. Единственное, чего с тобой еще точно не случалось, ты не покидала пределы стены, как и в Кире, которая, возможно, уже никогда не возродится. Предпочла бы сделать свою текущую жизнь спокойной и долгой, но ночь близко, и у нас нет плана, ловушек и подготовки для встречи с новым всадником, и нет крепости, чтобы скрыться от гона». Я кивнул. «Кстати, наверное, именно поэтому голубь не стал играть с нами дальше, как с группой принца. Нам некуда деваться, разве что в 21-й, но я не знаю, что там сейчас творится, и вряд ли смогу туда попасть без помощи магов гильдии. Сегодня нам это не понадобится». «Почему?» – удивилась девушка. «Альма, спроси у системы, когда нам ожидать продолжения банкета». «Системный запрос», – тихо уронила рогатая. «Когда появится следующий всадник?» «29:46. Откуда ты знал, что так будет?» — опешила девушка. Но по разгладившимся морщинкам и загоревшемуся огоньку в глазах понял, что ее страх начинает отступать. «А я и не знал», — улыбнулся я ей в ответ. «Просто совокупность догадок. Каких? Незачем гнать ивент галопом, лишая нас всяких шансов. Помнишь, странник как-то сказал, сейчас уже дословно не вспомню, но соль в том, что стена всегда стремится к балансу, и методы ее работы неплохо описала серая. Придумать самому себе должность, и, возможно, система ответит тебе и сделает ее реальной, отсыпет функции. Если она имеет влияние на всадников, то они не станут атаковать сегодня. Но это просто догадка», — снова помрачнела Сейна. «Да, но она подтвердилась. Не зря я после боя со всадником ни на минуту не останавливал совиную мудрость. И стена даже сама нам об этом сказала. Стена хочет, чтобы мы сразились с ивентом. Ты говоришь, как и Стиль, она тоже все считает, что у нее есть собственная воля и желание. Значит, нам нужно пообщаться с ней поближе. Смотри, как бы она случайно в твоем гареме не оказалась. Тогда те окажется в меньшинстве. Не хочу даже знать, о чем ты сейчас. Софью, главное, не тащите». Слова замерли, вместе с облачком пара. Что это? В отдалении над городом возвышалась громада высокого храма. Никогда прежде я не обращал внимания на это место, построенное на хребтах домов в той части города, куда мы забрели. И храм был не пуст, в нем шла служба. На поднятой над городом широкой лестнице к величественному, хоть и сильно обветшалому сооружению, собрались люди. Не проходчики, а простые мирные жители. А у самого входа читал проповедь священник. Правда, послушать отсюда я ее не мог, завывания ветра перекрывали собой любой звук. Я свернул на улицу, ведущую в ту сторону. Здесь город круто изгибался, будто от аномалии, и она шла резко вверх. От этого вид величественного храма в луче яркого солнца, пробившегося сквозь тучи, казался знаком свыше. Мелькнули смутные образы воспоминания из детства и самого первого мира. По сердцу резануло болью, хотя ничего конкретного я не ощутил, просто сильные эмоции. Что-то о том, когда я посещал подобное место в первом мире, где все мы когда-то были детьми. Арк, вывела меня из странного состояния сына. «Зачем тебе этот псих?» «Псих?» «Не понял я. Помнишь, я рассказывала. Жрец пастафарианства, обвешавшийся тонной артефактов на волю и основавший свой культ на стене. Это он?» Удивился я. Отсюда я уже мог хорошо разглядеть фигуру священника. Им был высокий худощавый рыжий мужчина с аккуратной рыжей бородой. Одет он был в черную рясу с ярко горящим символом веры, овальным нечто с тентаклями торчащими, как у морской улитки, огромными глазами. Сама же черная мантия была изрисована внизу светящимися красками, отчего подол казался кусочком звездного неба. Увидев нас, он не остановил проповедь, ибо истинное поражение начинается в душе, а не во внешнем мире. Поэтому лучше бы ты не тревожился о будущем. Тела тленны, мы не они, мы – вечная энергия, перерождающаяся в бесконечном цикле. «Зачем?» – бросил я, прерывая проповедь. Но пастафарианец только улыбнулся, да и его паства из 6 человек не сильно расстроилась. Чтобы в своем бесконечном существовании познавать радость, конечно же, в мире, полном пытающихся тебя сожрать чудовищ, удивился я. «Лучше бы ты не позволял себе видеть плохое», — улыбнулся безумный жрец. В глазах его горел блеск фанатизма, но был он каким-то ясным и добрым, как чистое небо. «Стена направляет нас туда, где нам нужно быть. Ничто не происходит без ее ведома. И что в итоге? Зачем это все? Ответ ты узнаешь, — когда спустишься до последнего этажа, проходчик». «Я больше не проходчик», — бросил я, но рыжий пропустил это мимо ушей. «Если вдруг окажешься там, позови меня. Я тоже хочу знать все вопросы, на которые постиг ответ. А с чего ты взял, что ответы находятся там?» «Я задал вопрос Вселенной, и она мне ответила», — улыбнулся он. «Системе, ты хотел сказать, возможно, я не обращаю внимания на пути, которыми Вселенная говорит со мной. Важна лишь правда, и только она». «Правда, и в чем она?» «А в том, что сейчас ты отправишься сражаться с монстрами, а мы устроим под открытым небом пьяную оргию, и ни одна темная тварь не коснется того, кто уверует. Что ты несешь? Хочешь вместе со своим маленьким культом покончить с собой в лапах монстров ивента? Как видишь, мы все еще живы. Может быть потому, что нас защищает он». Жрец картинно поднял голову кверху, где в небе над храмом плавал едва заметный силуэт летающего макаронного монстра. «Пойдем, Арк, он городской сумасшедший», — повторила, наверное, в третий раз сына. Я нехотя кивнул. «Ты что, решил уверовать в святые спагетти?» — спросила она, едва мы спустились чуть ниже. «Этот парень буквально ходячее надругательство над любой верой. Тем не менее, его бог реален. Ты же сейчас шутишь?» — скривилась механистка. «Воля», — сказал я. «Его делает реальным суммарная воля верующих. Он же прямым текстом дал понять, что его вера абсолютна. Благодаря амулетам, о которых ты говорила, надо полагать. Но все же, стена ведь не только монстрам дает развиваться, создавая новые цепи, но и нам, создавая новые направления развития. Знаешь, я почти готов поверить в то, что стена действительно дает подсказки и пытается уравнять шансы. Поясни, совиная мудрость», — повторил я. «Стена как-то считывает некий невидимый параметр воли и ориентируется на него. По этой причине здесь нет несуществующих богов. Вопрос лишь в количестве верующих и силе их воли. И чем это знание нам поможет? Тем, что кажется, я уже знаю, как подобрать ключ к тайнам ивента. Ох, надеюсь только, что ты не идешь по стопам принца». «Вряд ли», — ухмыльнулся я. «Мои методы будут основываться на воспоминаниях из жизни короля Артура. Хм, а они были похожи на методы?» Она демонстративно посмотрела в сторону храма пастафарианства. «Давай пока не будем вскрывать эту тему». Всполох обновления, и из камня вырвались растения, ударившие взрывным ростом вверх, к третьему этажу неприметной постройки на окраине города. Жадно поглощая ману, живая лестница сформировала под действием древесного скульптора лестницу. Я махнул рукой в сторону ближайшей двери, призывая убежище. «Ну что, девушки, идите греться, а я пока построю нам дорогу в гильдию. Удачи», — махнула рукой сына, — «займусь ремонтом дроидов. Ко встрече со всадником можешь рассчитывать на новые прожекторы, если других задач нет». «Выспись еще», — сказал я, и затем две девушки и механическая кукла вошли в дверь покосившейся крохотной хибары, а вместо них спустя минуту вышли более подходящие спутники для предстоящего дела. «Ну что, Дор, остальное доверяю тебе», — сказал я и повязал на глаза черную повязку. 5. Разговоры, которые скрашивают досуг. Владыка Арктур, задача понятна, голосовых связок у бывшего лича не было, но в разговоре он открывал нижнюю челюсть, и оттуда вырывалась зеленоватая светящаяся дымка. Едва живые спутники меня покинули, как мои десятники встали вокруг меня, сформировав коробку и прикрывая со всех сторон. Растение ударило в стену, пробивая себе путь на третье и позволяя нам с некродендроидами сойти внутрь. Впереди меня ждало повторное проникновение в лабиринт хищников, с той разницей, что теперь я знал о главном подвохе этого места и имел четкий план, как его обойти. Эта часть плана моим спутникам не особенно пришлась по душе, особенно те, которой перспектива блужданий по опасному лабиринту без ее защиты решительно не понравилась. Но идей лучше у меня не нашлось. Идти в гильдию своими силами, без помощи портала в конце лабиринта, было слишком долго, и риск не успеть был слишком большим. Уже наверху я обернулся и потянул часть затраченной маны обратно в себя. Растение быстро усыхало и погибало, однако передавало свои семена, чтобы возродиться вновь. Охраны не наблюдалось. Впрочем, конкретно мне, вообще ничего видно не было из-за плотной повязки на глазах. Я позволял себе лишь на короткое время заглянуть в голову Дору, чтобы увидеть вход в зеркальный лабиринт. Затем я вернулся к своему восприятию и даже снял растительный обруч, чтобы не возникало соблазна поглазеть по сторонам через него. Тем временем, Процессия шагнула внутрь лабиринта. Я положил руку на плечо впереди идущего и просто шел на поводу у своих растительно-мертвых слуг, прислушиваясь к шуму шагов под ногами. Место было таким же, каким мы его покинули, таинственным и зловещим, но с закрытыми глазами воспринималось оно иначе. Теперь оно было для меня наполнено звуками, а если еще точнее, зловещим гулом давящей, неестественной тишины. По этой причине долго терпеть безмолвие я не стал и обратился к своим подопечным, больше чтобы скрасить путь, чем из необходимости. «Кто-то из вас обладает навыками поиска порождений хаоса?» — спросил я. «Я», — тихо сказал Лич, — «вокруг тихо, не чую чужую жизнь». На положительный ответ я не сильно рассчитывал, но был рад его услышать. «Значит, стража лабиринта точно не подберется к нам незамеченной. Некродендроиды были лишены способности испытывать страх или тревогу, как люди. Они вели меня вперед, не делая паузы и не сбиваясь с шага, а я прислушивался к гулу и к шагам мертвецов, отстукивавших ритм по каменному полу. «Скажи, почему ты тогда ослушался приказа и полез в прорыв через монстров?» — спросил я у него, чтобы продолжить разговор и развеять гнетущую атмосферу. «Я ошибся, владыка, я буквально всем телом ощутил его искреннюю скорбь по этому поводу. Лич, я тебя не ругаю, я пытаюсь понять твою мотивацию. Я хотел показать полезность, я не знал всей глубины замысла владыки, я допустил ошибку». «Почему ты хотел показать полезность? Быть ближе к повелителю и древу матери?» — ответил некродендроид после небольшой паузы. «Но зачем тебе это? Древо породило меня и позволило жить вновь. Ты помнишь, кем ты был до этого? Что делал?» «Лич, служил вечному командору стражу, защищал периметр. А до этого, как ты, существо из живой плоти?» «Плохо помню», — ответил мертвец. Послышался хруст. Один из десятников наступил ногой на битый кусочек зеркала. Захотелось снять повязку и одним глазком осмотреться, но я подавил его усилием воли. Слишком велика была вероятность привлечь ненужное внимание и призвать для нас неприятности. «Кем именно ты был, помнишь? Может, раса, что-то о своем мире?» Снова пауза, на этот раз длившаяся целую минуту. Но я уже привык к манере общения своих подопечных. «Да, ходил по коридорам, становился сильнее в терминале». «Постой, хочешь сказать, что ты был проходчиком?» «Я, возможно», — в голосе покойника послышалась задумчивость. «Что еще ты помнишь?» «Прости, владыка, это все, что я помню. И много вас таких, кто помнит себя проходчиками?» — спросил я у остальных. Молчание. «Дор, кем ты был прежде?» «Рыцарь-командор богини Вечной Тиши Тифнут». «А до этого?» «Рыцарь-командор богини Вечной Тиши Тифнут», — повторил он, не меняясь в интонации. «Значит, ты не помнишь, что было перед этим?» — уточнил я. Ответом послужило молчание, и длилось оно уже минут пять. Все это время я брел по коридору с завязанными глазами, не видя вокруг ничего, кроме черноты. Приходилось концентрироваться только на слух и ощущения. В какой-то момент мне даже показалось, что я чувствую ветер, которого здесь не могло быть. Но в этот момент последовал неожиданный ответ. «Я был рыцарем-командором богини Вечной Тиши Тифнут», — повторил он в третий раз, — «но не здесь. Я охранял разрушенный храм от мародеров в другом мире». «Ты уверен в этом?» «Да, владыка. К сожалению, я не помню, как быть живым». «Спасибо», — ответил я и задумался. «Значит, среди монстров давным-давно ходят проходчики стены, но изначально монстры были собраны из разных мест. Примерно так же, как вышла с Камаль. Целый особняк вампирского клана оказался здесь в качестве мобов для битья. Если кто-то из вас вспомнит что-то о своем прошлом», — сказал я для остальных, — «сразу же докладывайте об этом мне». «А это хорошо или плохо, владыка?» — подал голос мертвый некромант. Я вспомнил, что в отличие от Лича, он сохранил часть своей внешности и выглядел даже не как зомби, а как очень худощавый мужик неопределенного возраста, где-то от 35 до 60. Вероятно, благодаря этому его голос был более человечным, а не потусторонним, как у других десятников. «Почему ты это сейчас спросил?» «Я тоже хочу быть полезен материнскому древу. Должен ли я пытаться вспомнить, кем я был раньше?» «Как думаешь, пошатнет ли это твою веру в материнское древо?» «Нет», — решительно ответил бывший некромант. «Откуда такая уверенность?» «Связь», — легко ответил мертвец. «Я часть леса, это важнее прошлого. Лес дарит покой. Солнце — я хочу чувствовать солнце на своих листьях. Прошлое в прошлом, владыка. Оно не имеет значения, пока жив лес. Твои воспоминания могут тебя усилить и дать тебе знания о мире вокруг нас, а возможно, и часть прежних сил, которые смогут послужить на благо материнского древа. В таком случае я постараюсь вспомнить больше. Я служил темной фракции мира, состоящего из слоев летающих островов. Меня убил в бою маг света. Затем были 6 жизней здесь. Каждый раз я возрождался некромантом в окружении мертвецов. Затем я пал от рук рейда живых и воскрес уже частью леса. Ты довольно много помнишь о своем прошлом. Когда я служил анклаву мрака, я много задумывался о том, чтобы сохранить свою память, владыка. Когда я был Мордридом темным, я всегда часть сил смешивал с памятью и уплотнял, чтобы в любом мире и любой личине магия мрака возвращала мне часть меня. Выходит, у тебя есть даже имя? 4 жизни назад я помнил больше и имел класс аниматурга. Но затем я проиграл магу, покорившему часть моей сущности, и я стал намного слабей. Я про себя отметил раскрытие еще одного маленького секрета. Осколки сущности, выпавшие из монстров, делают их слабее в будущих перерождениях. И эта память никак не влияет на твою верность материнскому древу? Покой леса мне нравится больше. На миг мы замолчали, после чего уже я, видимо поймав их манеру речи говорить с длинными паузами, добавил последний вопрос в копилку фактов. «Ты бы хотел, чтобы я звал тебя Мордрид?» — спросил я у некроманта. «Я не достоин этого имени. Я всего лишь тень прежнего себя. Я – часть леса. Но как-то же тебя нужно называть, верно?» «Хорошо. Мне нравится звучание этого имени. Спасибо, владыка. За что? За настоящее имя. Вы выделили меня из толпы. Если однажды я вспомню свое имя, владыка», — хмуро поддержал его лич, — «вы дадите имя мне, любому из вас. Мне так только проще будет». Я вдруг ощутил обжигающий укол в ладони. Нахмурившись, поднял руку к завязанным глазам и с удивлением смог увидеть свою светящуюся кровь дендроморфа, насыщенную маной, а затем отвел руку в сторону и за ней увидел впереди тропинку, отмеченную светящейся лентой. Кровь удивительным образом тянулась от ладони вперед, указывая направление пути. При этом мои глаза все так же были закрыты плотной повязкой. Я даже специально проверил это левой рукой. Мне отчетливо удавалось рассмотреть свое тело и отмеченный моей кровью путь. Так, будто я видел все это обычным зрением. Вокруг вместо своих некродендроидов я смог различить едва уловимые силуэты плясавших теней. Как будто реальность разделилась. Тело осталось в зеркальном лабиринте, а восприятие и душа вошли в нематериальный мир. «Владыка», — послышался голос откуда-то издалека, — «нам нужно свернуть здесь». «Нет», — ответил я, — «идите за мной и защищайте. По моему приказу нужно будет доложить обо всем, что вы видите». «Задача ясна, владыка. Что ты видишь в том пути, куда я иду?» «Дорога между зеркал», — послышался голос Дора, — «такая же, как везде. Тогда почему ты решил, что это неправильный путь?» «Приношу свои извинения, владыка». Пауза продлилась 6 секунд. «Я не знаю, почему я так решил. Скорее всего, на меня пытаются воздействовать». «Странно», — прошептал я себе под нос. Вдруг светящаяся тропинка исчезла, и меня вновь окружила кромешная мгла, а боль в руке стала нарастать с каждой минутой сильнее. Это выглядело как принудительная активация некоего эффекта, затрачивающего жизненную силу на свое поддержание. Или эта ловушка и мою силу просто выпивают вампиризмом? Все расставили по своим местам враги, выскочившие из черноты и попытавшись напасть вдвоем. На глазах по-прежнему была повязка, и я не должен видеть перед собой ничего, однако твари были видны так же, как если бы мы находились в реальности. Разве что их плотность оставляла желать лучшего, и существа постоянно немного менялись, будто подбирали новый образ, не выходя за границы прежнего. Как работало странное зрение через закрытые глаза, было решительно непонятно, но главное, что таки работало, позволяя мне вовремя заметить угрозу и противостоять ей. Выглядели они совсем не так, как те существа, что были в прошлый раз. Мелькнула мысль, что лабиринт хищников совсем не обязан каждый раз проходить по одним и тем же правилам, и что не может быть настолько простого читерного прохождения через миньонов и закрытые глаза. Я призвал Майр, легко уклонился и рубанул существу в районе шеи. Монстр сразу впитался в клинок, а следом за ним пронеслось уведомление. Доступны новые свойства оружия. 1. Абсорбция. Позволяет клинку впитывать в себя духовные эманации магических и бесплотных существ, восполняя владельцу запас маны. 2. Астральная травма. Позволяет клинку наносить бонусный урон духовным и магическим сущностям, временно искажая затраты на активацию и свойства способностей противника. Прежде, Чем я успел дочитать, на меня бросился второй такой же, и этот оказался чуть более проворным, потому уклонился от первых трех атак и даже попытался вслед за этим контратаковать, но вышло у него это так себе. Он напоролся на Майер, который изогнулся селективным морфизмом и вошел в тело существа, а затем черная дымка втянулась в Майер, а я ощутил небольшую прибавку сил. Абсорбция оказалась правильным выбором, по крайней мере для этого места. Любопытство приятно обожгло где-то в области легких, и это жжение было сильнее боли в руке. Шаг, улыбка на лице, жжение в ладони. Я нашел кое-что новое. Что, если этот лабиринт именно так и нужно было проходить, с закрытыми глазами, хотя в прошлый раз никто не говорил ни о каких видениях. Есть ли тут связь? Впрочем, неважно. Я сделал следующий шаг, и еще один. Светящаяся линия из моей крови тоже потянулась дальше, указывая путь через лабиринт. Кто и зачем меня решил провести? Сам лабиринт, его обитатели, система, какая-то сущность. Если последнее, открытым остается вопрос, ведут они меня куда надо, или в западню. Была немаленькая вероятность того, что это все-таки хитрая ловушка для таких, как я. Дойди до конца без силы и упади под ноги обитающей в сердце лабиринта твари. Но разве я могу остановиться, когда мне становится любопытно? Дор, все в порядке? Да, владыка. Мы идем рядом с вами. Врагов не видно, но мы готовы, добавил бывший некромант аниматург Мордрит. Из тьмы на полосу света с разных сторон, выходящие из ладони путеводной линии крови, вышли еще две тени, а за ним ох и много же вас тут на меня одного. Мои некродендроиды не видели ни этой линии нашего пути, ни появлявшихся вокруг меня существ. Первый налетел, пытаясь заключить в смертельные объятия. Кровь ударила в виски, и взмах Майра оборвал существование монстра, втягивая его останки в себя. На пол бесшумно упали, развеиваясь, ржавые элементы брони, а ко мне уже подступал второй. Я взмахнул оружием и приготовился к бою. Здесь, в странном видении иной реальности, у меня почему-то был зеленовато-черный шлейф за каждым движением. Уклонение с ускоренными рефлексами и удар Майром в область головы оборвал существование призрачного противника. Если это не материальные существа, уязвимые к выпиванию силы артефакта, значит, вампиризм тоже должен работать. Я обратился к навыкам Аурала и попытался повторить трюк с силовой волной, отбросив врагов назад, а затем резко потянул нити энергии на себя, похищая их жизненную силу. После вампиризма ближайшая тройка подступающих монстров начала резко уменьшаться в размерах и слабеть. Твари пригнулись к земле, но все еще жаждали убийства. Однако справиться с ними было уже проще. Несколько взмахов клинка положили конец монстрам, а я двинулся дальше. Дор, доклад. Я вспомнил свое прежнее имя, владыка. Молодец. Потом скажешь. Сейчас я буду немного занят. Раз он находит время на рефлексию, значит опасности в реальном мире, видимо, нет. Мне навстречу вылетело еще одно теневое существо, на сей раз в виде четырехрукого гуманоида метров трех. Он закричал каким-то ультразвуком и бросился ко мне, но пока добежал, лишился большего запаса сил под действием вампиризма, и смог продержаться в бою секунд пять, отбив один выпад Майра и уклонившись от второго. От третьего уже не вышло. Ладонь резанула резкой болью, но я сжал зубы и продолжил путь. Майр пришлось переложить в левую руку, правая выглядела не лучшим образом и накатывающий зуд мешал нормально держать оружие. Так и задумано, я снял с пояса пузырек маны и полил руку, но ничего не произошло, будто это была простая вода. Может, иллюзия? Больше нападать никто не спешил, но правила трех волн никто не отменял, так что в том, что продолжение последует, я не сомневался, и шагнул дальше. «Так как тебя звали раньше, говоришь?» – спросил я, чтобы отвлечься от боли. «Манри, Манри Тарлангдар, я был долгое время стражем храма, служил младшим командором Ордена Смертной Тиши, но затем был отправлен на срочное задание и погиб в противостоянии с глашатаем бога-чудовища. Интересная история. А что за чудовищный бог такой?» «Хозяин мертвой магии», – отозвался Дор. «Выходит, ты был хорошим парнем и сражался за правое дело?» «Да, владыка». С разных сторон мне наперерез бросились две новые сущности, на этот раз оба, трехметровые, но тактика уже была опробована. Вампиризмом я ослабил первого и в последний момент резко бросился к нему, завершая его существование одним ударом Майра. В этот момент второй применил нечто вроде теневого шага, оказавшись за миг рядом со мной. Рука из черного дыма поймала мою на обратном взмахе при развороте. Враг блокировал оружие, но я отозвал его, затем перевел фокус вампиризма на него и активировал дендроморфизм, превратив правую руку в длинный острый сук и вонзив монстру в бок, а затем тем же путем начал выращивать внутри монстра мелкие ветви, чтобы увеличить площадь поглощавшего его изнутри вампиризма. Левой же рукой вырастил древесный щит, которым ловил и отбивал последующие удары, пока тварь не издохла. «Кстати, Дор, что я только что делал? Вы шли, дышали и говорили со мной, владыка. Интересно, получается, мое реальное тело сейчас просто идет вперед мимо зеркал, через мрак лабиринта. Еще четверо таких же. Волна вампиризма, затем точечно, сфокусированным потоком, в ближайшего и рывок в его сторону. Майер встретил на своем пути ржавый меч, активировался режим пилы, перерубивший хлипкое оружие, и артефакт рассек грудь чудовища. Вверх устремился поток черной мглы, резкий добивающий выпад, но мимо. Второй уже пришел на подмогу товарищу теневым шагом. Еще одна волна отбросила его и пришедших в себя двух других врагов и выпила силы. Я же собрал полученную силу воедино и попытался создать из обновления трех древней. Но это оказалось плохой идеей, ни одного из них я так и не увидел. Время и сила были потрачены, и я пропустил болезненный удар когтистой лапой, да с такой силой, что я чуть отлетел назад, а правая рука почему-то вдруг взорвалась дикой болью, совершенно невыносимой, в отличие от той, что шла раньше. На инстинктах я ударил волной над собой и попал в прыгнувшего на меня сверху монстра, перекатился вперед, и здесь боль резко стихла. Следом я атаковал одного из ближайших монстров в живот и в нем же оставил клинок. Артефакт дальше сам разберется. Те примерно так и обращается со своей шляпой. Затем снова волна, и удар искаженный дендроморфизмом рукой. Минус один. Оставался один целый и один недобиток, который сильно потерял в размерах и не представлял особой опасности. На меня они налетели одновременно. Причем, с двух разных сторон. Рефлексы помогли уйти в сторону, оставив за собой шлейф из энергии. Затем еще одна волна и дело техники. «Акем», — начал я, пытаясь отдышаться, — «ты был до того, как стал нежитью». «Младшим принцем побочной ветви одного из домов Тари», — ответил Дорманри. «Выходит, ты был котом? Я не помню, как быть живым, владыка», — с сожалением ответил бывший командор. «И не помню, как я умер, но я попытаюсь вспомнить». Тем временем, рассеянная по полу тьма принялась собираться в здоровенного шестирукого ублюдка метров пяти. Мда, не нравится что-то мне эта прогрессия. Тварь вновь заверещала где-то на грани слышимости так, что заболели уши. Затем существо оттолкнулось от пола и бросилось в мою сторону. Волна вампиризма, перекат в сторону, и продолжаем похищать жизнь существа. Оказавшись там, где я был мигом раньше, существо в ярости ударило по полу четырьмя из шести рук, и десятки черных когтистых рук вырвались подо мной. Я отскочил и дендроморфизмом со скульптором превратил подошвы ног в тонкий, изогнутый полусферой, деревянный щит. Как я и думал, не прошло и секунды, как руки снова уже были подо мной, но ухватить или зацепиться за гладкий выпуклый щит не могли, лишь бессмысленно царапали его, пытаясь прорваться. Существо вновь развернулось и рывком бросилось ко мне. Я же в это время в торопях вырастил платформу с вогнутым со всех сторон основанием и запрыгнул на нее, при этом продолжая наращивать ее высоту и ширину, чтобы на нее было крайне затруднительно забраться или уничтожить. Собственно, иначе передвигаться я пока что и не мог. На новом месте в ход вновь пошел точечный вампиризм, а разозленный моим исчезновением у него из-под носа монстр бил себя руками в грудь, орал и ударял по полу, призывая под платформой десятки черных рук. Однако самое главное было в том, что существо было непроходимо тупым. Что забавно, кстати, с учетом того, что у самых слабых и мелких существах этого вида ума было явно в разы больше, чем у босса. Потому спустя пять таких совершенно одинаковых цикла тварь уменьшилась до трех метров, а на шестой превратилась в обычного монстра и погибла на месте. А там, где только что было чудовище, вдруг появилась черная воронка. Я остался стоять на платформе и приготовился к новой подлянке, но вместо этого увидел, как из мрака выехала панель терминала с горящим восклицательным знаком. 6. Бонусы, которые скрашивают будни. Поздравляем! Вы успешно прошли второй слой лабиринта. Доступна награда. Внимание! Награда пересмотрена с учетом статуса смотрителя. Класс Леший учтен. Пройдите в наградную зону. Светящаяся лента пути засияла чуть ярче, а правую руку обожгло болью. Что-то мне это все очень не нравится. Ради эксперимента я попробовал сделать шаг назад, и рука буквально взорвалась дикой болью, как когда меня отбросил назад монстр. «Владыка!» — послышался шелестящий голос бывшего младшего принца побочной ветви. «Что, Дор, мы не можем идти за вами дальше, владыка?» «Это еще почему? Вы вошли в зеркало, владыка. Мне жаль, никто из нас не владеет такими способностями, с искренним сожалением, даже какой-то болью в, казалось бы, безэмоциональном голосе нежити», — сказал он. «А что ты видишь?» «Зеркала, владыка. Трех дендроидов. Шестерых детей материнского древа», — начал перечислять Дор все, за что цеплялся его взгляд. «Мы в тупике», — уточнил я. «Нет, владыка. Путь поворачивает налево». Я посмотрел в эту сторону и ожидаемо увидел лишь мрак. «Совиная мудрость», — обновил я навык. «Оставайтесь здесь еще 15 минут. Затем отправляйтесь в центр лабиринта. Там ждите еще 2 часа. Затем попробуй призвать терминал, пусть Лич попробует. У него больше шансов. Если получится, отправляйтесь порталом к дереву, которое растет до поверхности. Ты должен его помнить, я вас знакомил». «Да, владыка, я помню его, брат. Часть леса, вот, и там ждите, пока я за вами не вернусь. Если же активировать терминал не выйдет, идите к дереву пешком». «Да, владыка». «Ну что ж, глянем на наш принудительный приз». Я спустился с древесной платформы и пошел дальше. Боль в руке усиливалась, даже если я менял руку на кусок дерева морфизмом. Но на фоне той, что приходит, если идти назад, она была почти незаметна. Дорога дальше не отличалась ничем от предыдущей. Место, где я якобы входил в зеркало, никак отмечено не было. Входя в лабиринт, я преследовал только одну цель – быстро перенестись самому, и перенести всех в убежище, в гильдию. Тогда мы прекрасно успевали и отдохнуть, и переговорить с Конрадом, и уйти, чтобы не подставлять товарищей под усиленный гон, если он будет. Пройти пришлось еще 10 метров. Все это время боль нарастала, как и яркость свечения нити пути, пока впереди не показались очертания знакомого зала. Совиная мудрость не подвела, так и знал, что центр лабиринта должен быть единым во всех мирах, как мое убежище, или астральный маяк Лиги. Только сейчас все зеркала были черными, а стен я не видел вовсе. Но расположение зеркальных рамок с чернотой было очень уж узнаваемым. Терминал тоже выехал там же, где и в прошлый раз. Я протянул левую руку и коснулся панели. Ничего не произошло. Надо же. А если так, я протянул едва гнущуюся правую руку, которую будто магической молнией пробило. Доступна новая награда. Выберите из списка. 1. Артефакт. Недоступно. 2. Фрагмент генома. Недоступно. 3. Зеркальная тропа. Доступен бонус за прохождение второго слоя. 1. Навык коснувшейся изнанки. 2. Навык истинное зрение. 3. Навык ауральная плеть, эфирный фрагмент Урала. «Опиши кратко суть каждого навыка», — попросил я, хотя примерно смысл их представлял. Первый был базовой формой основного направления призрачной магии Ти. Скорее всего, в перспективе он мог развиться до призрачного источника. Второй же имелся у ее шляпы, и позволял видеть все виды существ или скрытых через магию иных планов вещей. Навык тоже чертовски полезный, но в нашей группе он уже будет лишним. Оставалось только последнее, о котором я не знал ничего. Коснувшийся изнанки. Навык позволяет обладателю некоторое время находиться на изнанке без снижения характеристик, а также снижает силу любого направленного духовного воздействия на изнанке или с ее участием. Позволяет, находясь на изнанке, видеть и взаимодействовать с ее обитателями. Истинное зрение. Позволяет видеть скрытое любым магическим способом. Ауральная плеть. Создает плеть из вампирической энергии, устанавливающей усиленный канал связи для похищения энергии. Имеет режим лассо. Описание навыка изнанки выглядело немного иначе. И признаться, не впечатляло. Я и так не особо жаловался на какие-то штрафы. Если бы не эта фраза, я бы и не подумал, что меня сильно дебафит в таких местах. Тем более, что Аурал на изнанке сам по себе был местным жителем. Самой такой способности у меня прописано нигде не было, но тем не менее, взаимодействие обеспечивали другие способности. Дыра в убежище, Майр и тот же вампиризм и так делали меня не нубом в этом измерении. Кстати, мир вокруг, видимо, и был этой самой изнанкой. А я думал, это измерение тени. Чернота и теневые монстры, впрочем, монстров из тьмы я бы не смог пить вампиризмом, а порождение изнанки, очень близки к духам природы, которых можно легко отвампирить. И кстати, где мои фрагменты? Ладно, вернемся к насущному. Плеть – способность хорошая, но нужна ли она мне? Очень уж ситуативно, против конкретного набора существ. На живых существ это будет работать вдвое хуже, а на нежить, механизмы и их производные, вообще никак не будет. Против духов и порождения иных планов да, крутая способность, но не ультимативная и кардинально ничего не меняющая. Ладно, давай первый, согласился я. Даже маленький шанс прокачать призрачный источник себе, того стоит. Боль в руке сменилась холодом и онемением. Я посмотрел на ладонь и увидел, как на ней распускается странный белый светящийся узор, напоминавший абстрактную татуировку. Рисунок потянулся дальше, впитываясь в тело и проникая глубже. На миг я задумался, правильно ли я выбрал, если все это с рукой затевалось именно для того, чтобы дать мне эту способность, то может плеть была все же не так проста, но затем я вдруг понял еще кое-что и успокоился, даже позволил себе довольную улыбку. Теперь я однозначно смогу нормально взаимодействовать с призрачными и магическими растениями, а это просто огромный спектр возможностей. Когда светящийся узор охватил все тело, правая рука вдруг непроизвольно сжалась, и в этот момент рисунок внезапно словно взорвался светящейся вспышкой и исчез. На этом магия закончилась, но не закончились чудеса. Я разжал ладони и обнаружил в ней зажатый черный вытянувшийся шарик, напоминавший косточку авокадо, слабо отсвечивающая теплым кофейным сиянием. «Это еще что такое?» Терминал послушно вывел ответ. «Дар Селены Двуликой, богини спящих полей, семя духовного чердрева, легендарный, хе, значит, на ее усмотрение, да, так, кажется, она сказала тогда, в терминале, теперь я зато знаю, как зовут ту, кто уже однажды вытащила меня из задницы, богиня спящих полей, значит, только вот Двуликая как-то не очень звучит, владыка». Проскрипел командор моей карманной армии. «Ты вовремя, Дор», — приветствовал я своего подчиненного. На этот раз я прекрасно видел его, но выглядел он здесь иначе. Будто поверх его мертвого тела, оплетенного растениями, была надета полупрозрачная шаль из того, кем он был раньше. Хотя черты в этом эфемерном мареве разглядеть было сложно. «Владыка, могу я просить носить старое имя? Зачем?» — задал я ему тот же вопрос, что и всем остальным, но получил совершенно другой ответ. «Я смею ли говорить такое, но, мне кажется, я понял ваш замысел. Вы не хотите видеть в нас безликих слуг. Материнское древо не просто так позволяет познавать себя. Память леса, часть леса, сила леса. Я опешил от такого, но все же кивнул. Думаю, преданность к делу это только укрепит, но в то же время пугает, насколько разумными стали, по сути, трупы зомби, объединенные с выбитым кем-то фрагментом высшей нежити. Чем же в таком случае могут стать замороженные защитники 21-го? Мы все делаем одно дело, Монритар Лангдар, командор материнского древа, улыбнулся я. Я существую, чтобы служить лесу. Он едва не прослезился и даже встал на одно колено, и я подумал, что это хороший момент для следующего шага. Встань, Монри. Негоже младшему брату бога коррекции стоять на коленях перед кем-либо. Брату бога? Да, Монри. Мы с вами одной крови с материнским древом. И моя миссия – исправить этот мир так, чтобы у нашего леса был дом. Затем я снял с лица повязку, сконцентрировался на метке гильдии на плече и активировал зеркальную тропу. Вы хорошо постарались. А теперь возвращайтесь в убежище к древу. Да, владыка, весь отряд едва не засветился от счастья. В новый форпост гильдии я прибыл уже в компании Сайны, Лиса Ильгара, Тиерейна. Укрепления казались не такими основательными и надежными, как прежде. Это был островок обрубок, с обваленным по периметру полом в нижней локации. Наспех сделанные укрепления после прежних не впечатляли. Я уже видел главную дыру в обороне, никакой защиты сверху. А ведь ко второй-третьей волне полезут летучие и ползающие по потолку гады. Но строительством укреплений никто не занимался. Проходчики отдыхали, общались и перекусывали. Многие досматривали сны, готовясь к долгой ночи. «Арк!» — вздрогнул проходчик рядом с местом нашего выхода. А выходили мы из зеркала на остатки стены. Очень надеюсь, что оно там хотя бы было раньше, а не возникло из ниоткуда. «Как ты сюда попал?» — с подозрением спросил другой проходчик. Вернее, проходчица, Карис. «Так же, как предатель привел сюда крыс, и как раньше приводил свору», — ответил я. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился первый проходчик. «Ведите меня к Конраду. Я расскажу, как анклав хищников высылает к нам всю эту нечисть». «Значит, лабиринт аномалия с испытанием системы», — задумчиво произнес магистр, когда я закончил свой рассказ. «Благодарю за информацию, Арктур». очень жаль, что ты не сможешь нам помочь в обороне, но спасибо, что честно все рассказал. Нам не помешает свой смотритель стены. Если тебе нужна будет какая-то помощь, обращайся. Я бы взял с собой расходники, если возможно. Конечно, бери сколько будет необходимо. Можете обновить снаряжение, у нас появились парочка новинок для твоих людей. Такому дружелюбному приему я был рад. Честно говоря, были мысли о том, что лидеру гильдии могут сильно не понравиться мои новости. Но он, напротив, был рад и истории о лабиринте, и спокойно принял тот факт, что я не смогу помочь в обороне, и теперь даже предлагал поддержку. Поздоровавшись и перебросившись парой слов с другими знакомыми из гильдии, я добрался до оружейной коллегу. Здесь наш арсенал пополнился защитными кольцами с сопротивлением к разным стихиям. Их зачаровывали в гильдии и использовали как часть базового комплекта для бойцов. Нашлось кольцо, повышающее ловкость и навыки владения копьем. Как именно это работало, посмотрим. Но кому-то нужно будет передать летаргию. Напрашивался Рейн, но по его словам, привычный меч был ему сподручнее. Лис предпочитал рукопашный бой с применением магии и изредка использовал меч. Сейна перешла на винтовку и как раньше уже не рвалась владеть артефактом. Мне оно тем более ни к чему, меня вполне устраивает мой майор. Получается, кто-то из новичков. Доверять такое оружие просто так слишком опасно. Из особенно полезного была редкая, но очень добротная броня для Альмы. У нее было всего одно очень простое свойство – часть маны от заклинаний броня переводила в магическую защиту. Идеально для мага и чем-то похоже на мой покров кайт. Только вместо неуязвимости на одну дистанционную атаку, было общее повышение защиты. Затем я взял немного зелий, расходников для стрелкового оружия. А Сейна как всегда набрала непонятных запчастей. У выхода я столкнулся с Микки. Маг пустоты все больше походил на своего пустотного зверя, каким становился в бою. Но черты тюленя ему, нужно сказать, только шли, а идущее ощущение угрозы шло как от элитного боевого мага, подходящего к тысячному уровню угрозы. А ведь еще недавно он был совсем еще зеленым новичком. Надо бы почаще посещать обучающие лекции. Теперь отдыхать, со вздохом произнесла Сейна. Хау, Инхи тоже вздохнула, но не с облегчением, а с заметной тоской. Альма, это не твоя вина, успокойся. Ты ничего не могла сделать, и ничто еще не закончилось. Да, прости, я просто вспомнила еще Райшина. Он погиб, защищая меня, хотя мы были едва знакомы. Сейчас придем в убежище и все обсудим. Заодно расскажу, что было в лабиринте и посвящу всех в план победы над следующим всадником. О, так у тебя все же есть план, оживилась Сейна. Теперь есть, кровожадно улыбнулся я. И в этот момент, пока мы шли через лагерь к двери в убежище, тревога, монстры, твари идут, это гон, вторил ему второй крик. «Сейчас же день», — опешила механистка. «Хаюами, бабах!» Земля под ногами задрожала. Нечто долбилось в пол под ногами, а затем я увидел и врага. Со всех сторон наш островок штурмовали раскаленные до красна свиноголовые гуманоиды. «Не может быть!» — глаза Сайны округлились. «Мы же внутри стены. Здесь же второй этаж, как так?» А затем я услышал новый крик кого-то из проходчиков гильдии. «Это всадник. Здесь гребаный второй всадник. 7. Сюрпризы, которые стоило ждать». Пространство заполнил насмешливый хохот знакомого громадного гверфа. Но как это нарушает все известные правила прохождения ивента? Могли ли мы своим появлением их спровоцировать? И мы никак не были готовы сражаться с этим чудовищем сейчас. Ничто еще не было готово. Нам нечем его сдерживать, а убивать и занимать его места едва ли кто-то из нас готов. «Тр, рубите эр рога!» — раздался крик всадника. Проходчики гильдии открыли огонь, активируя одну за другой ловушки и надстройки, а вместе с тем в центре засуетилась группа магов, проводя некий ритуал. Пол локации прочертила светящаяся полоса, и я увидел, как из чистой маны формируются врата перехода. Маги гильдии создавали портал. Враг быстро прорвал первую линию обороны и ринулся к нам. Но и проходчики гильдии не просто так сдавали позиции, а организованно отступали по заранее задуманному плану. Затем сверху посыпались летучие крылатые монстры, и на пару минут я выпал из реальности, атакуя майором одну тварь за другой, пока на краю не появился сам всадник. Все такой же громадный свинолюд в тяжелой броне и с секирой. «Бей барабан!» — продолжал орать всадник. Вспышка света, и врата перемещения стали активны, а проходчики один за другим ринулись внутрь. Осознавший подставу всадник заверещал от ярости, тратя драгоценные секунды, и затем ринулся в нашу сторону. Я наспех призвал трех древних с обновления, просто чтобы те мешались у него под ногами. Примерно так же поступили почти все маги, у которых была та или иная версия призыва. В крепость входит всадник Кабан, а затем наша группа следом за остальными спешно влилась в портал. Мы оказались на большой металлической платформе, напоминавшей часть футуристичного космического корабля. Жаль, локация была в ужасном состоянии и уже фактически переросла в пещеру, будто крушение произошло многие сотни лет назад. Довольно реалистичные декорации. Я бы даже поверил, если бы не знал, насколько разнообразными бывают локации стены. По периметру был пробит ров, как и в предыдущем месте обороны, так что находились мы, фактически, на большом металлическом островке, сросшемся с камнем. «Где мы?» – спросил я у ближайшего проходчика гильдии. Им оказался техномант Розалий, пояснивший. Пропустил разбор плана обороны от Конрада. Ну, идея была в том, что за ночь построить новую крепость, способную пережить гон, нереально. Но можно создать сеть мелких форпостов внутри стены и снабдить их заготовками под ритуал открытия врат. Значит, мы просто перешли в другое убежище. Планировалось, что мы воспользуемся этим, когда не сможем отстоять гон. Но пригодилось чуть раньше, как видишь. Сверкающая арка портала выплюнула из себя три пылающие фигуры свинолюдов с копьями, после чего сразу погасла. Послышались крики и вспышки от магии, прежде чем троицу угомонили, и пространство погрузилось в кромешную мглу. Сходство с пещерой заметно усилилось. Глаза быстро привыкали ко мраку, и локация начала преображаться. Металлические остовы разрушенного корабля отошли на второй план, а вместо них на первый план восприятия выехала россыпь светящейся растительности, разновидности мха, паразитирующего на металле. Арк обратилась ко мне с иной глазами, указала отойти от остальных проходчиков. За ее спиной стоял Рейн, и я уже понял, о чем пойдет речь. Главный поборник совести и воплощение чувства вины могли сойтись только в одном вопросе. «Мы должны немедленно уходить», — заявил Рейн сходу. «Это мы виноваты в нападении Ивента. Ивент вообще не должен быть внутри стены», — не выдержала Сейна. «А кто ему запретил?» — спросил я. «Собственно, что мешало всадникам раньше спуститься ниже?» «Не знаю», — огрызнулась девушка. «Система? Кто же еще? И зачем было отзывать меня в сторону, если сама же начала кричать на весь лагерь?» «Прости», — гнев сменился смущенной улыбкой, и девушка будто чуть пригнулась. «Эмоции. Это неправильно, Арк. Всадники не могут быть внутри стены». «Тревога». Вдруг послышалось в дальнем конце островка. «Это еще что за...» Начало было девушка и застыла, глядя, как в воздухе открываются три огненных портала, из которых на нас вывалился поток крысиных королей и порождений хаоса. «Засада. Это ловушка». Тьму вновь осветили всполохи боевой магии, а следом вверх устремились осветительные заклятия. «Свора. Вот это, точно не мы», — на всякий случай бросил я Сейне. Что бы ни происходило, противник был очевиден. Не ожидавшие нападения проходчики перестраивались и готовились обороняться. Звуки слились в единую какофонию безостановочных ударов магии и способностей. Мы были у самого погасшего портала и одними из последних приняли участие в бою. К тому же часть проходчиков пыталась наоборот, покинуть поле боя и отойти подальше с ценными расходниками и артефактами. Перед нами из крысиных тел собралась громадная крыса с короной на башке и боевой косой в руках. Тварь подалась вперед, замахиваясь оружием, и лапы удлинились за счет множества сросшихся крысиных тел. Я шагнул вперед и перехватил усиленной лепестками Церу рукой оружие, однако то просто стало менять форму, превращаясь в некое подобие захвата. Предчувствие не обмануло, я резко наклонился, и лезвие мелькнуло над головой. А теперь, моя очередь. Я вонзил Майр и послал в средоточие крыс семена с волной энергии жизни. Существо разорвалось изнутри множеством бегущих прочь отдельных крыс, но каждую пронзал или держал за лапу клубок агрессивных растений. Рядом в бой ворвалась Тия, отбрасывая волну монстров и разом похищая их жизни. Пить жизненную силу этих порождений хаоса сейчас могла только она. Для шаманки эта энергия была родственной. Мимо мелькнули с клинком кукла Сайна и Рейн. Гильдейцы оказались очень даже готовы к такому противостоянию, и несмотря на непрекращающийся поток, предательское нападение было почти сразу подавлено. Один за другим погасли янтарно-рыжие порталы, вновь погружая локацию в кромешную тьму, подсвеченную лишь изрядно вытоптанным светящимся мхом. Но ненадолго. Очень скоро порталы вспыхнули вновь. Вот только никто оттуда уже не стремился зайти к нам. «Предатель, пророкотал голос магистра. «Я знаю, кто ты, я вычислил тебя, и я учел твой подлый замысел. Знай же, что ты только что обрек свою фракцию на вымирание, магистр. Порталы полностью функционируют. Мы можем начинать». «Ну что?» – произнес Конрад уже мне. «Я даже не успел увидеть, когда он подошел. Пришло время узнать, кто же нам решил так насолить. Может быть, твои старые знакомые?» Я сглотнул. По телу пробежал неприятный холод. Не от страха, скорее из опасений, что я буду выглядеть как соучастник, если по ту сторону окажется астральный маяк перекатчика. К тому же, у меня ведь еще и в убежище сейчас полноценная боевая группа Лиги. Нехорошо как-то. «Поохотимся», — ответил я и решительно направился в портал, вместе со всем рейдом. Даже обозы с припасами понесли внутрь. Когда на той стороне мне в лицо ударил порыв ледяного ветра, я мысленно возблагодарил благоразумие основателя Лиги, что он не стал в это вмешиваться. Здесь были только отдельные представители, такие, как Энсони и Десент. Барья среди них не было. «Спасибо, что пришел сам, Конрад», — послышался насмешливый голос Некрозовчего. «Вязь, какая интересная встреча», — проскрежетал другой голос, о котором я успел давным-давно позабыть. «Первый», — вспомнил я мужчину с залысинами, у ног которого вились полуматериальные черти. «Даже в этом плане нас предали», — услышал я полный сожаления голос магистра. А затем начался бой. Танки гильдии с поддержкой принялись прикрывать остальных в тщетной попытке удержать оборону. Но позади, за их спинами, механисты и специалисты по обороне уже создавали простейшие оборонительные укрепления. На помощь танкам понеслась армия разнообразных призванных тварей. Я хотел было уже броситься в бой вместе со всеми, когда меня поймал за рукав рыжий дворф, один из сильнейших бойцов гильдии. «У нас другая задача», — сказал он. «Покажи путь к их портальной комнате. Мы надеялись, что врата ведут в нее. Мы же даже не в их крепости». «Это хаос», — ответил дворф. «Он искажает восприятие». «Мы во внутреннем дворе крепости», — подтвердила Тия. «Просто думая о портальной комнате, напомнил Розали мне правила этого места. Ты тоже идешь?» «Поспешим, Арк», — ответил он. «На этот раз у нас есть чем удивить свору». В следующее мгновение землю сотрясла череда ударов высшей магии. Поднялась снежная буря, скрывшая все из виду. Гильдия применила свои сильнейшие навыки, которые берегла во время недавних стычек. Сейчас сражение больше походило на настоящую войну, но сделано это было для того, чтобы наш отряд выбрался из этого пекла. И нам это почти удалось, однако у самого входа нас встретил шестиметровый краснокожий демон, а у его ног с ехидной ухмылкой шел первух. «Ты же не думал, что я забыл, как ты вломился в мой дом? Саргул, он твой». «Мухахах», — растянулся в улыбке демон, но в следующий миг ногу его сковало льдом и прямо в коленную чашечку прилетела боевая секира дворфа. Во все стороны посыпались ледяные осколки. Из тени демонолога полезли полчища черных рогатых чертей. Глаза самого мага налились адским пламенем, и перед ним вспыхнула огненная пентаграмма призыва, из которой сразу же показалась громадная лапа еще одного демона. Я метнул в него майр, но враг вдруг взлетел в воздух, а за его спиной я увидел едва прикрытую одеждой крылатую суккубу. «Не стой, у нас другая цель», — послышался голос Розалия. Фигура рыжего дворфа скрылась в высокой арке, ведущей внутрь крепости своры. «У нас с ним давние счеты», — сказал я. «Если все удастся, мы им всем отплатим куда сильней, чем ты можешь себе представить». Вместо первуха с неба посыпались черти. Затем я отскочил от суккубы с изогнутым палашом, после чего увидел, как ее пронзает насквозь молния. Следом за нами спешил Ридарх. Мы юркнули внутрь прохода и спешно направились вверх по лестнице, потому что иного пути здесь пока что и не было. «Крепость будет сопротивляться», — сказал техномант. «Она заставит нас попетлять, но рано или поздно выведет нас туда, куда нужно». «Почему они снова напали в открытую? Разве Серая не отменила наш статус ренегатов? Всем плевать на Серую. Как так? Ты здесь где-то видишь тех, кто пойдет ей стучать? Хищники думают, что если они нас здесь положат, стучать будет уже некому. То есть в случае победы ренегатами Серая объявит уже их, в случае нашего с тобой успеха, это уже не понадобится. Скоро сам все поймешь». За следующим поворотом нас ждала делегация из десятка своровцев. Знакомые надоевшие лица бессмертных говнюков, которые все никак не угомонятся. Почти всех я уже знал в лицо, а кое-кого даже отправлял на пламенное перерождение. В этом бою я окончательно осознал, Почему к своре всегда будет такое пренебрежительное отношение? За то время, что они нам вредили, мы прокачались так, что те, кого мы прежде считали элитой, сейчас казались слабаками, способными нападать лишь толпой. Свора не развивалась. В сравнении с любым проходчиком гильдии, или даже вольным проходчиком, который просто качается в стене, постоянно стараясь стать сильнее, они все стоят на месте. Вожак своры по силам сейчас был слабее той же Сайны или даже Лиса, хоть он с нами и не так давно. Им бы молиться на правила стены, защищавшие их от стирания сильной фракцией соседей. Но в чем истинная причина подобной глупости? Кто больше всех выигрывает от этого противостояния? Самый очевидный ответ уже заходил сегодня на огонек. Любые боевые столкновения дают ему силу. Для второго всадника произошедшее стало большой победой независимо от исхода битвы. И тогда напрашивается другой вопрос. С какой целью тем, кто направляет свору, делать всадников сильнее? Особый квест от змея на том терминале? Какую роль в этом всем отыгрывают сами хищники? Мы на месте, сказал техномант и толкнул створки ворот. Путь к портальной комнате был совершенно иным. Но тем не менее, это был он. И за дверью было ровно то же самое помещение. И зачем он нам? Спросил я. Нам нужен не совсем он. Но по нему я смогу отследить сейчас. Дай минуту. Розалий вошел внутрь помещения, прошел мимо горящих узоров из рун, а перед ним самим проявилось множество таблиц с графиками и цифрами. Похоже, какая-то сложная аналитическая способность. Техномант принялся что-то бубнить себе под нос, а я повернул голову на шум из длинного тоннеля. «Опять вы», — вздохнул я, увидев кошачью морду Помарея, а следом за ним и громадного мускулистого кота Рианца Тириха. «Маленький кот и кот побольше», — глубокомысленно изрекла Сайна Синица. «Так и знал, что вы тут, решили бежать с нашим порталом, как в прошлый раз», — выплюнул слова, будто яд, проходчик своры. «Ты же и так знаешь, чем закончится стычка с нами», — ответил я ему. «Зачем нападать, чтобы в очередной раз отправиться, куда вы там отправляетесь, когда получите по башке? Вы, гильдейские собаки, совсем зазнались», — изрек тот кот, — «что побольше».